Глава пятая. «Опять не получается что-то», — жаловался старый демон, сидя на лавочке у дома. «А я ведь действительно считал себя очень талантливым». Будучи слугой в прошлом, он всю жизнь прожил, заботясь о других, но все равно имел в себе гордость и надменность, которую носили в душе все демоны, рожденные с одним рогом. Пусть сам он и был с рождения трехрогим, особенно потому, что он раньше был трехрогим. Вздохнув полной грудью, старик выдохнул пар на ладони и потер их друг от друга, чтобы немного согреть. Духовная сила в его теле выплеснулась наружу, и он попытался собрать ее в одном месте. Раскрыл правую ладонь, и над ней тут же появились ледяные капли, которые не стремились замерзать, хоть и были в разы холоднее, чем мир, в который они были призваны. Порыв ветра бросил эти капли в сторону, и во дворике тут же начался небольшой дождь. Пространственный разлом стал появляться на ладони старика, подрагивая под накатившим ветром. Всем сердцем, стараясь эту силу контролировать, он сдерживал этот разлом, пытаясь заставить его работать стабильно, согласно его воле. У него даже получаться начало, пространственная буря так и не разверзлась, но всего через мгновение старик тут же отдернул ладонь, убрав собственную силу. «Эх!» — выдохнул он. «Словно чего-то не хватает». И хотя он не мог точно сказать, чего именно, он все же где-то в душе догадывался, чего именно ему недостает. Как бы это ни выглядело, он в самом деле был очень талантлив. Он чувствовал духовную силу в собственных рогах, чувствовал раньше и чувствовал ее сейчас. С рождения он был практически проклят, придя в этот мир трехрогим. И это не просто был стереотип их расы и дискриминация на пустом месте. Трехрогие действительно были слабы, ведь у демонов была вера, что даже у однорогих демонов сокрытый в них дух изначально мертв. Что уж судить о духах, которые были расколоты на части. Два или три рога значат, что родившийся дух даже души цельной не имеет, его просто невозможно будет пробудить в будущем. А сейчас у него было даже не три рога. Их было много больше, больше десятка, совсем небольшие, золотые. После того, как он обломал их, раскаиваясь за принятые некогда решения, они отросли вновь. И он больше не мог с этой силой справиться, она больше его не слушалась, он даже избавиться от нее не мог, не то что контролировать. Он чувствовал пугающую мощь, с невероятной скоростью набирая силу. Его развитие, как демона, бежало вперед стремительными темпами, но голоса духа он никогда не слышал. Ни разу тот с ним не говорил. Ни разу старик Пань не ощутил его присутствия. Он только силу ощущал, растущую с каждым днем, пугающую даже его силу. И все из-за него. Все это стало возможно только из-за него, из-за его присутствия, из-за его пугающего, странного, могучего до безумия золотого дьявола. Именно связь с человеком сделала его таким сильным. Из-за него он в данный момент возвысился просто до небес. Уже сейчас в его старом мире никто не смог бы быть ему ровней. Но именно из-за него же его развитие сейчас остановилось. Эта сила была получена извне. Она даже ему не подчинялась, естественно, она и расти дальше бесконтрольно не могла. Старик чувствовал, что он вот-вот переродится. Он ощущал власть, которая просто бурлит в его венценосных рогах. Но он не мог прорвать этот порог самостоятельно. Это удел демонов. Чтобы стать лучше, чтобы справиться с собственной силой, чтобы она стала принадлежать действительно ему, а не разрушенному на куски духу, он должен перейти на следующий этап. А для того, чтобы он перешел, сперва на этот этап должна перейти она, его лорд, его королева, держатель его души и госпожа, которой он преданно служит. А для того, чтобы она перешла, должен перейти он, ее первый избранный вассал, этот пугающий до дрожи человек, носящий в себе источник этой беспредельной силы. Выдохнул старик Пань, немного растянувшись на лавочке. Пока Зар не прорвется, для него ничего не изменится. Смирившись с судьбой, он просто смотрел на небольшой дворик. а от дремы только тогда очнулся, когда рядом с ним медленно прокатился огромный снежный шар. Хлопнув глазами, он тут же опустил голову и увидел двух маленьких кукол, которые, как жуки-навозники, толкали перед собой огромный снежок. Перебирая ножками, они его через половину двора протащили, ну а тот, собирая весь промокший от недавней бури снег, уже стал походить на действительно монструозный снежный ком, раз в 10 превышающий этих жуков в размерах. «А вам очень весело, да?» — хмыкнул старикан, но очень по-доброму усмехнулся, смотря на этих двоих. «Ага, ага!» «Снеговика лепите!» «Деда!» — внезапно крикнула одна из кукол, оторвавшись от своего увлекательного занятия. А затем еще и ручкой махать стала, указывая куда-то в дальний угол этого двора. «Вон там! Не лепится!» «Хе!» — крякнул старик, понимая, что раз двор в той стороне не был задет его силой, так как он старался ее сдерживать, то и снег в том месте не слипался как следует. «Я вам тут только для дождика нужен, да?» — хохотнул он. «Ну, деда! Ну, деда!» «Ладно!» Мгновенно сдался тот, поднимая руки в знак капитуляции. «Только в этот раз я тоже в веселье участвую!» «Ура! Ура!»